Глава 16. Вечером я у Сусловских. Мы поместились оба с Казей в гостиной, в нише, на козетке. Пани Сусловская сидит за столом у лампы и шьет что-то для приданного Кази, а пан Сусловский с достоинством читает вечерний номер «Летучих листков». Мне как-то не по себе, хочется разогнать неприятное настроение, и я очень близко подвигаюсь к Казе. В гостиной тишина. Прерывает ее только шепот Кази, которую я пытаюсь обнять, и который говорит мне: «Владек, папа увидит». В это время папа поднимает голос и начинает читать. «Картины известного художника Светецкого, последняя встреча, приобретена доктором Белковским за 1500 рублей. «Да, да», — говорю я, — «Светецкий продал ее сегодня утром». При этом я стараюсь вновь обнять Казю и слышу ее шепот. «Папа увидит». Мои глаза невольно устремляются на пана Сусловского. Вдруг я вижу, что лицо его изменяется. Он прикрывает рукою глаза от света и наклоняется над летучими листками. Какого черта он мог найти там? «Отец, что с тобой?» — спрашивает пани Сусловская. Он встает, делает два шага к нам, потом останавливается, пронизывает меня взором и, заломив руки, начинает качать головой. «Что с вами?» «Вот как всякая фальшь и измена выходит наружу!» — патетично говорит Сусловский. «Читайте, милостивый государь, если стыд дозволит вам дочитать до конца». Он делает движение, как будто бы завертывается в тогу и подает мне номер летучих листков. Взгляд мой падает на статью, озаглавленную «Украинский гусляр». Я немного конфужусь и читаю следующее. Несколько дней тому назад в нашем городе появился редкий гость, старый украинский гусляр, который ходит по живущим в Варшаве украинским семействам, прося о вспомоществовании и распевая взамен этого свои песни. Говорят, что старым бардом в особенности заинтересовалась наша известная симпатичная артистка Е.А., с которой его не дальше, как сегодня утром, видели в коляске. В первый день появления далекого гостя образовался странный слух, что под рубищем гусляра скрывается один из наших знаменитейших художников, который, таким образом, не обращая на себя внимания мужа и родственников, находит легкий доступ во все будуары. С своей стороны мы уверены, что слух этот не имеет ни малейшего основания, хотя бы потому, что наша дива ни в каком случае не согласилась бы принимать участие в подобных предприятиях. Старичок, по нашим соображениям, прибрел прямо из Украины. Рассудком он немного тронут, но зато память его сохранилась превосходно. Вот мука-то! Сусловский так взволнован, что не может выговорить ни слова, но, наконец, поток негодования вырывается из его уст. «Какую новую ложь, какую новую увертку придумаете вы для оправдания вашего поведения? Или это не вас возили сегодня в столь презренной одежде? Кто этот дед?» «Этот дед я», — отвечаю. «Но не понимаю, почему вы находите его одежду презренной». В эту минуту Казя вырывает из моей руки номер летучих листков и начинает его читать. Сусловский еще плотнее завертывается в тогу негодования и продолжает. «Едва переступив порог честного дома, вы вносите с собой растление. Еще не будучи мужем этого несчастного ребенка, вы изменяете ей в сообществе с женщиной легкого поведения, топчете в грязь наше упование и нарушаете святыню, произнесенному вами обета. И для кого? Для театральной гетеры». Тут меня охватывает страшная злоба. «Довольно, — говорю я, — эта гетера стоит дороже десятка таких фальшивых катонов, как вы. мы с вами пока еще ничем не связаны. И знайте, что вы мне ужасно надоели. Я по горло насытился и вашим пафосом, и вашими... У меня не хватает слов. Да, наконец, они и не нужны, потому что Сусловский вдруг расстегивает ворот рубашки, как будто бы желая сказать: «Рази! Я не прошу пощады, вот грудь моя!» Но я не думаю разить. Я только довожу до общего сведения, что собираюсь уходить из опасения наговорить еще чего-нибудь пану Сусловскому. И действительно, я ухожу, не прощаясь ни с кем. Свежий воздух охлаждает мою разгоряченную голову. Ночь чудесная, 9 часов вечера. Мне необходимо пройтись, чтобы окончательно успокоиться, и я бегу в Бельведерские аллеи. Окна в вилле Елены темны, очевидно, ее нет дома. Не знаю, почему это обстоятельство до крайности огорчает меня. Если б я увидал хоть силуэт ее на шторе, я успокоился бы. А теперь мною овладевает новый припадок злобы. Что я с этим Ашинским сделаю при первой встрече, и сам не знаю. К счастью, он не из таких, которые уклоняются от ответа. Только, собственно говоря, за что я придерусь к нему? Статья написана с адской ловкостью. Ведь Ашинский противоречит мнению, что дед никто иной, как переодетый художник, как будто бы защищает Еву и вместе с тем, очевидно, старается скомпрометировать ее в глазах Елены, мстит мне за казю и, в конце концов, подвергает меня осмеянию. Хоть бы он, черти б его взяли, не писал, что я тронут умом. Свершилось. В глазах Елены я поставлен в безвыходно смешное положение. Она постоянно читает летучие листки. Ай-яй, что за гадости, какой приятный сюрприз для Евы. Как теперь поди, Ашинский торжествует. Нужно что-нибудь сделать. Но если я знаю что, то пусть на всю жизнь останусь репортером летучих листков. Мне приходит в голову посоветоваться с Евой. Она сегодня играет. Побегу в театр и увижу с ней после окончания пьесы. Времени еще довольно. Через полчаса я уже в ее уборной. Ева сейчас кончит, а пока я оглядываюсь по сторонам. Наши театры, как известно, не отличаются роскошью обстановки. Комната с голыми оштукатуренными стенами, 2 газовых рожка, зеркало, умывальник, 2 стульев, в углу кушетка, вероятно, частная собственность Евы. Вот и вся ее уборная. Перед зеркалом множество туалетных принадлежностей. Недопитая чашка черного кофе, коробка с румянами и белилами, карандаши для бровей, 2 пар перчаток, еще сохранивших форму руки, посреди них 2 парика. На боковой стене ряд платьев — белых, розовых, темных, легких и тяжелых. На полу стоят 2 корзины с разными разностями. Комната пропитана запахом аризы и пудры. Что за пестрота повсюду! Как тут все разбросано! Сколько красок, сколько отблесков, сколько теней и игры света при колеблющемся пламени газовых рожков! Это картина своего рода! Здесь есть характер. В конце концов, здесь ничего нет, чего не было бы в любой дамской уборной, но вместе с тем есть что-то, производящее впечатление не простой уборной, а какого-то убежища. Чувствуется влияние невидимого очарования. Над этим беспорядком, пестротою, между этими ободранными стенами носится дыхание искусства. Слышен взрыв рукоплесканий. А, конец. Через стены до меня доходят крики: «Адами! Адами!» Проходит 1/4 часа, там все еще кричат. Наконец вбегает Ева в образе Теодоры. На голове у ней корона, глаза подведены, щеки пылают огнем, распущенные волосы, как морская волна, спадают на обнаженную шею и руки. Она взволнована и утомлена до такой степени, что говорит мне еле слышным голосом: «Как поживаешь, владык?» И, поспешно сняв корону, кидается в своем царском одеянии на кушетку. Очевидно, она не может вымолвить ни слова, потому что смотрит на меня молча, как измученная птица. Я сажусь около нее, кладу ей руку на лоб и не думаю ни о чем, кроме нее. Я вижу в этих подведенных глазах не остывший еще огонь увлечения, вижу на этом лбу печать искусства, вижу, как эта девушка приносит в жертву театральному молоху кровь, здоровье, жизнь, как грудь ее задыхается от недостатка воздуха, и меня охватывает такое сожаление, такое сочувствие, что я не знаю, как мне дальше поступать. Мы сидим несколько минут, не говоря ни слова. Наконец Ева указывает на номер летучих листков, лежащих на туалете, и шепчет: «Как это неприятно! Как неприятно!» Вдруг она раздражается нервным рыданием и дрожит, как лист. Я хорошо знаю, что она рыдает от утомления, а не по поводу летучих листков, что эта статья такой пустяк, о котором все завтра забудут. Ольшинский не стоит одной слезы Евы. Но, несмотря на все это, сердце мое начинает сжиматься все сильнее и сильнее. Я схватываю ее руки и покрываю их поцелуями, грею их, прижимаю к груди. Сердце мое начинает отчаянно биться. Со мной совершается что-то странное. Не сознавая сам, для чего, я опускаюсь на колени перед Евой. Какое-то облако затемняет мне глаза, и вдруг я без памяти обнимаю ее. «Владык, Владык, сжалься!» — шепчет Ева. Но я крепче прижимаю ее к своей взволнованной груди. Я не сознаю уже ничего. Я потерял сознание. Я целую ее лоб, глаза, губы и могу выговорить только одно слово: «Люблю тебя! Люблю!» В это время головка Евы закидывается назад, руки ее лихорадочно обнимают мою шею, и я слышу шепот: «Я тебя давно люблю». Глава 17. Если для меня на всем свете есть более дорогое создание, чем Ева, то я самый ужасный негодяй. Говорят, что мы, артисты, делаем все под впечатлением минуты, но в данном случае это неправда. Оказывается, что я давно любил Еву, но вместе с тем был таким ослом, что не знал об этом. Один Бог знает, что было со мной, когда я провожал ее в этот вечер домой. Мы шли под руку, не говоря друг другу ни слова. Только я прижимал иногда к груди руку Евы, а она мою. Я чувствовал, что она любит меня всею душой. Проводил я ее на лестницу, и когда мы очутились в ее маленькой гостиной, нам стало так неловко, что мы не смели посмотреть в глаза друг другу. Только когда Ева закрыла лицо руками, я оторвал ее руку и тихо спросил: «Ева, ты моя, правда?» Она прижалась ко мне: «Да, да». Она была так прелестна. В ее блестящих глазах виднелась такая истома, что я не мог оторваться от нее. Правда, и она не могла оторваться от меня, как будто бы хотела вознаградить себя за долгое молчание и затаенные чувства. Возвратился я домой поздно. Светецкий не спал. Он рисовал при лампе для какого-то иллюстрированного журнала. «Тут письмо к тебе», — говорит он, не отрывая глаз от работы. Я беру письмо и нащупываю сквозь конверт кольцо. «Отлично! Оно пригодится мне завтра». Распечатываю и читаю следующее: «Думаю, что возвращение кольца доставит вам удовольствие, потому что вы, видимо, и рассчитывали на это. Что касается меня, то я не имею желания соперничать с актрисами. Ка. По крайней мере, коротко. Письмо это дышит гневом и только одним гневом. Если какая-нибудь тень очарования окружала еще Казю в моих глазах, то тень эта рассеялась бесповоротно. Странное дело. Все предполагают, что главной причиной моего переодевания и дальнейших похождений была Ева. И действительно, Ева будет главным действующим лицом в том, что совершится в будущем. Я комкаю письмо, засовываю его в карман и иду спать. Светецкий отрывает глаза от работы и смотрит на меня в ожидании, не скажу ли я чего-нибудь, но я молчу. «После театра был здесь подлец Ашинский», — говорит Светецкий. Глава 18. Наутро в 10 часов я хочу лететь к Еве. Но нельзя, у меня гости. Приходит барон Картофлер и заявляет о своем желании иметь дупликат моих евреев. Дает мне 1500 рублей. Я требую 2. Дело оканчивается, по-моему. После его ухода получаю от Танценберга предложение написать 2 портрета. Светецкий, он антисемит, называет меня самого жидом, но желал бы я знать, кто приобретает у нас произведение искусства, как не финансы. Если же финансы боятся трупищей Светецкого, то уж это не моя вина. К Еве я прихожу только в час, отдаю ей кольцо и объявляю, что после свадьбы мы уезжаем в Рим. Ева соглашается с радостью, и насколько мы вчера молчали, настолько сегодня разговорчивы. Я говорю ей о сегодняшних предложениях, и мы радуемся вместе. Портреты я закончу здесь, а евреев для Картофлера буду писать в Риме. Потом мы возвратимся в Варшаву, устроим мастерскую и будем жить, как в раю. Составляя все эти проекты, я клянусь Еве, что годовщину вчерашнего дня мы будем праздновать всю нашу жизнь, но она прячет голову на моей груди и просит, чтобы я об этом ничего не говорил. Потом она обвивает мне шею расшитыми рукавами своего утреннего капота и называет своим великим человеком. Она бледнее, чем обыкновенно, но вся сияет радостью. Ох! Каким я был ослом, что, зная такую женщину, искал счастья в другом месте, в сфере, которая была мне чужда и в которой я чувствовал себя чужим. Как у Евы, однако, сильны актерские привычки. Она тотчас же проникается своим положением и невольно до некоторой степени играет роль молодой и счастливой невесты. Но я не ставлю это в вину дорогому существу, которое столько лет провело на театральных подмостках. После обеда мы едем к Елене Колчиновской. С минуты, когда Ева может представить меня как своего жениха, проделка с дедом получает самое невинное значение и не может служить предметом недоразумений между дамами. Елена, узнав об этом, принимает нас с распростертыми объятиями, совершенно счастлива счастьем Евы. Мы смеемся, как школьники, над дедом, над тем, что дед должен был выслушивать о художнике Магурском. «Вчера я хотел убить Ашинского. Сегодня мы удивляемся его остроумию». Елена смеется так, что ее прозрачные глаза наполняются слезами. Кстати, сегодня она еще прелестнее. Когда в конце нашего посещения она наклоняет головку, я не могу оторвать от нее глаз. Да и Ева до такой степени подчиняется влиянию ее очарования, что потом в течение целого дня бессознательно подражает этому взгляду и этому наклонению головы. Мы условливаемся, что по возвращении за границы я буду писать портрет Елены. Но раньше напишу портрет Евы, если только сумею перенести на полотно ее тонкие черты и лицо, настолько выразительное, что каждое впечатление отражается на нем, как облачко в ясной воде. Но я сумею, да и почему бы мне не суметь? Глава 19. Вечером летучие листки разглашают баснословные слухи о предложениях, которые я получил. Доходы мои исчисляются десятками тысяч. Может быть, этим отчасти я могу объяснить получение письма, в котором Казя говорит, что отослала свое кольцо под влиянием гнева и ревности. Но если б я пришел, и мы вместе упали бы к ногам родителей, родители, может быть, и простили бы нас. Довольно с меня этих коленопреклонений и этих прощений. Я не отвечал ничего. Пусть к их ногам падает кто хочет, а Казя пусть выходит за Шинского, мне довольно моей Евы. Однако мое молчание приводит семью Сусловских в тревогу. Несколько дней спустя приходит тот же самый посланец с письмом Кази, но на этот раз уже к Светецкому. Светецкий показывает мне письмо. Кази просит его прийти на минуту для совещания по делу, от которого зависит все ее будущее. Далее рассчитывает на его сердце, на его прямодушие, которое она подметила в нем с первого взгляда, и надеется, что Светецкий не откажет просьбе несчастной женщины. Светецкий ругается, ворчит себе под нос что-то о подлых филистерах, о необходимости перевешать их всех вместе с будущим потомством, но все-таки идет. Я догадываюсь, что на меня хотят влиять через него. Глава 20. Светецкий, в сущности, человек мягкосердечный, очевидно, совсем покорен. Целую неделю он ходит к Сусловским каждый день, а со вчерашнего дня обходит меня стороной и поглядывает из-под лобья, словно волк. Наконец, за чаем он сердито спрашивает меня: «Слушай, что ты намерен сделать с этой девушкой?» «С какой девушкой?» «С Сусловской, что ли, или как ее там?» «Ничего я не думаю делать с Сусловской или как ее там». Наступает минута молчания. Потом Светецкий снова говорит: «Она по целым дням ревет. Просто смотреть жалко». «Что за добрая душа?» В это время и в голосе Светецкого слышится волнение, но он кряхтит, как носорог, и прибавляет: «Порядочный человек так не поступает». «Светецкий, ты начинаешь напоминать мне пана Сусловского». «Может быть. Я предпочитаю напоминать Сусловского, чем оскорблять его дочь». «Прошу тебя, отвяжись ты от меня». «Хорошо. Я могу даже вовсе не знать тебя». На том наша беседа кончается. И с той минуты мы со Светецким не разговариваем. Мы притворяемся, что не знаем друг друга. Это тем забавнее, что живем мы с ним вместе. Вместе пьем чай, и ни одному из нас не приходит в голову мысль выбраться из мастерской. День моей свадьбы с Евой приближается. При помощи летучих листков вся Варшава знает об этом. Все на нас смотрят, в особенности удивляются Еве. Когда мы были на выставке, нас окружили так, что мы едва могли протолкаться сквозь толпу. Моя незнакомая доброжелательница снова присылает мне анонимное письмо, в котором предостерегает меня, что Ева не может быть подходящей женой такого человека, как я. Не верю тому, что говорят об отношениях пана Адамии к пану Ашинскому, пишет моя доброжелательница. Но вам, маэстро, нужна жена, которая посвятила бы себя всецело вашей славе и величию. А панна Адами сама артистка и всегда будет похищать у вас лавры. Светецкий все ходит к Сусловским, но теперь уже, очевидно, в качестве утешителя, потому что Сусловские должны знать о моих намерениях. Я выхлопотал Еве у театральной дирекции неограниченный отпуск. Ева начинает причесываться, как сельская девушка, одеваться очень скромно и носить платье с высоким лифом. Все это очень идет к ней. Сцена в уборной ни разу не повторялась. Ева не позволяет. Самое большее, на что я имею право, — это целовать ее руки. Это меня приводит в страшное нетерпение, но я утешаю себя мыслью, что когда-нибудь... Любит она меня без памяти. Целые дни мы проводим вместе. Я начал учить ее рисованию. Дело идет на лад. Живопись ее необыкновенно интересует. Глава 21. Зевс, громовержец, на что ты смотришь с вершины Олимпа? Творятся вещи, о которых не снилось ни одному мудрецу. Накануне моей свадьбы приходит Светецкий, толкает меня локтем и, отворачивая в сторону свою взъерошенную голову, угрюмо говорит: «Владык, знаешь, я замышляю злодеяние». «Наконец-то заговорил», — отвечаю я. «Какое злодеяние?» Светецкий смотрит в землю и говорит, как будто с самим собою: «Чтобы такой пьяница, как я, такой идиот без таланта, такой моральный и физический банкрот, женился на девушке подобной Казе, это настоящее злодеяние. Я ушам своим не верю, но бросаюсь на шею Светецкого, не обращая внимания на то, что он меня отталкивает. Свадьба его через 2 дня». Глава 22. Пробыв несколько месяцев в Риме, мы с Евой получаем великолепную карточку, приглашающую нас на бракосочетание пана Ашинского с пани Еленой Турко, примо вото Колчиновской. Мы не можем ехать, потому что здоровье Евы не позволяет. Ева целый день рисует и делает огромные успехи. Я получил медаль в Пеште. Какой-то круатский богач купил мою картину. Кроме того, у меня завязались сношения с Гупелем. Глава 23. В Вероне у нас родился сын. Ева говорит, что такого ребенка никогда не видала. Действительно. Необыкновенный ребенок. Глава 24. Вот уже несколько месяцев, как мы в Варшаве. Я устроил великолепную мастерскую. Ашинских мы посещаем довольно часто. Он продал летучие листки и состоит теперь президентом общества распространения ячменной каши среди рабочих, не имеющих занятия. Ничто не может дать понятия о его великолепии и об окружающем его уважении. Меня он треплет по плечу и говорит: «Ну, благодетель». Он покровительствует литературным талантам и принимает посредом. Она прелестно, как мечта. Детей у них нет. Глава 25. Помогите, умираю от смеха. Приехали из Парижа Светецкие. Она играет роль жены артиста из «Золотой богемы». Он носит шелковые рубашки, челку и бороду клинушком. Я все понимаю. Понимаю, что она могла справиться с его привычками, характером. Но как справилась она с его волосами, это останется для меня вечной загадкой. Светецкий не перестал писать трупища, но пишет также и картины из сельской жизни. Он пользуется большим успехом. Портреты ему не удаются. Все выходит какой-то трупный цвет лица. Спрашивал я его по старой дружбе, счастлив ли он с женой. Отвечает, что никогда и не мечтал о подобном счастье. Признаюсь, Казя обманула мои ожидания в благоприятном смысле. И я был бы вполне счастлив, если бы нервы моей жены не были так расстроены. Я даже слышал однажды ночью, как бедняжка плакала. Я знаю, что это такое. Она тоскует по театре. Молчит, но тоскует. Начал рисовать портрет пани Ощинской. Ей-богу, что это за женщина? Даже страх перед Ощинским не удержал бы меня. И если б не моя любовь к Еве, то, право, не знаю. Но я ужасно люблю Еву. Ужасно.